Глава 16. Для отдыха спецназовцам хватило 3 часов. Сказывалась их тренированность и вытекающая из нее привычка. Точнее сказать, даже не привычка, а образ жизни. Натренированность помогала распределять силы, а это и означало, что выспаться можно было за 3 или за 4 часа, даже если до этого спецназовцы не спали несколько суток кряду. «Ну что, приступим к допросу пленников?» — спросил Дубко. «А то они сердечные. Уже, наверное, заждались. Истомились в неведении. Для чего это их бросили в яму?» «Допрос — это, конечно, дело полезное», — сказал Богданов. «Да вот только с нашим знанием английского языка вряд ли они поймут нас во всей, так сказать, полноте. А мы, соответственно, их. Эх, нам бы сейчас толкового переводчика...» «Я прошу прощения», — деликатно кашлянул Илья Семенович. «Но, может быть, в качестве такого переводчика пригожусь я?» «Вы что же, и английский язык тоже знаете?» — удивился Дубко. «В свое время пришлось освоить», — ответил профессор. «Мне, знаете ли, всевозможные языки вообще всегда давались без особого труда». «Ну, тогда у нас и вовсе нет никаких проблем», — улыбнулся Богданов. «Правильнее сказать, одной проблемой меньше». «Что, как и обычно, подвергнем узников перекрестному допросу?» — спросил Дубко. «Пожалуй», — согласился Богданов. «Виноват. Что означает сей термин «перекрестный допрос»?» Учтиво поинтересовался Илья Семенович. «Мне кажется, что как переводчик я имею право это знать». «Перекрестный допрос — это такая хитрая штука», — пояснил Дубко. «Это означает, что допрашивает подозреваемого не один человек, а сразу несколько, и каждый имеет право задать вопрос. Бывает так, что подозреваемому задается несколько вопросов одновременно, так что он теряется и не знает, на какой вопрос отвечать в первую очередь. И потому отвечает на самый главный вопрос». «Понимаю», — сказал профессор. «Психология». «Она родимая», — подтвердил Дубко. «Бомбардировка вопросами со всех сторон. А если их задавать еще соответствующим тоном...» «Виноват. А соответствующий тон — это какой?» — спросил профессор. «Ну, тут многое зависит от личности того, кого мы допрашиваем», — пояснил Дубко. «Всяк реагирует на вопросы по-своему. Как вы справедливо выразились, психология». «И с кого же начнем?» — спросил Соловей. «А вот тут надо подумать», — сказал Богданов. «Точнее говоря, вначале нужно посмотреть на пленных, а уже потом определяться с очередностью. Пойдем поглядим», — обратился он к Дубко. Рядом с ямой стояли 5 вооруженных вьетнамцев. Сама яма была накрыта решеткой из толстых жердей. Посредине жердей угадывалась небольшая дверь, в которую мог протиснуться лишь один человек. Дверца была примотана к жердине толстой проволокой. Богданов и Дубко подошли к краю ямы и заглянули вниз. Разумеется, пленники их заметили. 3 из них посмотрели вверх, а вот 4-й — нет. Он сидел, прислонившись к земляной стене, и глаза его были закрыты. Один из тех, кто посмотрел вверх, что-то сказал Богданову и Дубко. «Спрашивает, кто мы такие», — сообразил Дубко. «Что ему ответить?» «Что хочешь, то отвечай», — пожал плечами Богданов. «Вампиры из джунглей», — ответил Дубко на русском языке. «Что, не похожи?» Тот, кто спрашивал, не знал русского языка, но слова «вампиры» и «джунгли» он понял и кисло усмехнулся в ответ. «Не веришь? Ну и не надо», — сказал Дубко. «Пес с тобой. Думаю, с этого говоруна и начнем. Как ты думаешь? А того неподвижного оставим напоследок. Я заметил у него какие-то знаки отличия. Должно быть офицер». «Сержант», — всмотревшись, сказал Богданов. «Да, его нужно приберечь на закуску. Он-то побольше должен знать, коль сержант». «Ты», — по-английски произнес Дубко, ткнув пальцем в пленника, задавшего вопрос. «Пойдешь с нами, ты понял?» Солдат еще раз скривился в кислой усмешке. Он понял. Остальные пленники обменялись встревоженными взглядами. Сержант открыл глаза и тоже глянул вверх. «Куда?» — спросил пленник. Это был Коллинг. Ни Богданов, ни Дубко ничего ему не ответили. Богданов сделал рукой несколько жестов, обращенных к вьетнамским бойцам, которые стерегли яму. «Отпирайте, мол, и несите лестницу». Скоро шаткая лесенка опустилась в яму, но Коллинг медлил по ней подниматься. «Оп!» Щелкнул пальцами Дубко и сделал жест рукой, требуя подняться. И по-русски добавил. «Боится, красавец, потрошить мертвых не боялся, а здесь боится до дрожи в коленках. Ну, давай, вояка, давай, из тьмы да на свет». Колинг, наконец, выбрался из ямы. «Пошли, что ли?» — махнул рукой Дубко. «Да только без баловства». Он обвел руками подступающие джунгли и погрозил пальцем. «А то ведь...» И Дубко переложил из одной руки в другую автомат. Допрос происходил в одной из наспех сложенных бревенчатых хижин. Она была чуть просторнее прочих строений, здесь даже была рация и подобие стола со скамейками из жердей. Вполне возможно, что это был штаб, однако спецназовцам не досуг было вникать во всякие второстепенные подробности. «Имя?» — спросил Богданов у пленника. «Звание, номер части. Где расположена часть?» Ни на один из вопросов Колинг не ответил, лишь презрительно усмехнулся. «Илья Семенович, переведите», — попросил Богданов профессора. «А то, может, он не понимает моего английского языка?» «Все он понимает», — мрачно произнес Рябов. «Геройствует». Профессор перевел, но и на этот раз Колинг не ответил. Вместо ответа он сам задал вопрос Богданову. «Кто ты такой, чтобы меня спрашивать?» «Ты у меня в плену», — ответил Богданов. «И я задаю тебе вопросы. Тебя устраивает такой ответ?» «Я американский солдат», — надменно произнес Колинг. «У вас будут большие неприятности». «Во как!» — удивленно произнес Соловей. «Еще и разговора не было, он уже грозит. Грозила мышка кошке. Милый, это у тебя неприятности. Прямо сию минуту. Прямо на этом месте. Профессор, переведите». Илья Семенович старательно перевел, причем весь короткий монолог Соловья, вплоть до последней буквы. В ответ пленник ничего не сказал, лишь презрительно сплюнул на пол. «А вот за это в нашей деревне положено бить морду», — вскинулся Соловей, без всяких предисловий. «Профессор, это можете не переводить, это я так, от души». Богданов же в ответ на такое нахальство внешне никак не отреагировал. Он спокойно подошел к пленному, полминуты постоял, высясь над ним, а затем сел рядом и сказал спокойным голосом. «Плюешь? Ну, плюй, если хочешь. А только все равно лучше бы ты задумался, если, конечно, у тебя есть чем думать. Тут ведь расклад простой. Найдем общий язык, будешь жить, а будешь плеваться во все стороны. Нет, мы тебя не расстреляем. Зачем? Мы отдадим тебя вьетнамцам, тем самым, чьих близких ты развешивал на деревьях. Ты, конечно, заметил, как они на тебя смотрели, когда мы тебя приволокли в лагерь в мохнатой шкуре и с обезьяньей харей. Вот видишь, ты обратил внимание. Вот пускай они тебя и судят. Ты догадываешься, что они с тобой сделают? Вижу, догадываешься. А это значит, что не такой уж ты и дурак, каким пытаешься показаться. Так что мы будем спрашивать, а ты отвечай. А за это мы не отдадим тебя вьетнамцам», — добавил Дубко. «А уж как они нас о том просят. И, между прочим, справедливо просят». «Вы за это ответите», — злобно произнес Колинг. «Ну а тебе-то что с того за радость?» — вступил в разговор Соловей. «Ты-то ответишь первым. Только вообрази, как эти женщины и старики будут сдирать с тебя шкуру», — добавил Рябов. «Живьем. Причем это может случиться уже через минуту. Стоит лишь вывести тебя наружу и сказать вьетнамцам пару слов. Ну, ты хотел бы сдохнуть через минуту?» «Профессор, переводите». «Все дословно, именно такими словами и оборотами. Пусть проникнется». «Кто вы такие?» — спросил Колин, когда профессор перевел. «Вы русские?» «Мы вьетнамцы», — усмехнулся Богданов. «Разве по нам незаметно?» «Мы те, от кого сейчас зависит твоя жизнь», — усмехнулся Дубко. «Может, тебе так будет понятнее?» «Спрашивайте», — после некоторой паузы произнес пленный. При этом с его лица не сходило надменное выражение. «Что вам нужно?» «Уже спросили», — сказал Богданов. «Может, повторить?» «Ну так мы не гордые, повторим. Итак, имя?» «Майк Коллинг», — ответил пленный. «Но только не вздумай нам врать», — свистящим шепотом произнес Дубко, подошел к пленному вплотную, приподнял его за шиворот и встряхнул. «Узнаем, что врешь. Любое твое лживое слово будет для тебя последним». Все действия и слова Дубко были известным психологическим приемом. Такой прием очень эффективен в отношении допрашиваемого. К Кем бы он ни был, если допрашиваемый вот-вот готов сломаться, но еще не сломался. А Колин как раз и находился в таком промежуточном состоянии. Это было заметно. Он очень боялся за свою жизнь, причем боялся даже не расстрела как такового, а именно расправы над ним озлобленных людей. «Звание!» — резко произнес Богданов. «Рядовой!» — ответил пленный. «Номер части!» — рыкнул с другой стороны Соловей. Пленный назвал несколько цифр. «Где расположена часть? Ее состав?» — приступил к пленному Рябов. Вопросы сыпались со всех сторон, и профессор едва успевал переводить, вертя головой и пытаясь одновременно держать в поле зрения и того спецназовца, который задавал вопрос, и пленного, который на него отвечал. «Здесь, неподалеку», — неохотно ответил пленный. «Точнее», — сделав зверское лицо, спросил Рябов. «В 2 километрах от того места, где вы на нас напали», — пояснил Коллинг. «Сколько людей в части?» — с таким же свирепым выражением лица спросил Богданов. «Около 60», — ответил Коллинг. «Вооружение штатное», — ответил пленный. «Винтовки, 4 пулемета, столько же минометов, гранаты». «Химические вещества», — спросил Соловей. «Отвечать быстро!» «Есть», — скривился Коллинг. «Нервно-паралитические, в виде гранат с картонными оболочками. Бросаешь, она и взрывается». «Ну так можно поразить и себя самого», — сказал Соловей. «Есть специальная инструкция по их применению», — пояснил Коллинг. «Бросать их нужно в помещение, где засел противник». «Вот как!» Богданов оскалил зубы в жесткой усмешке и стал похож на хищного зверя, готового к смертельному прыжку. Больше всего такая метаморфоза удивила Илью Семеновича. Никогда еще ему не доводилось видеть на лице Богданова такую гримасу. «Что еще из химических веществ у вас есть?» «Больше ничего», — Коллинг, отвечая, невольно втянул голову в плечи. Было заметно, что и сам он испугался звериного оскала на лице Богданова. «Допустим», — произнес Вячеслав. «Кто командир вашей части?» — спросил Дубко. «Сержант Кларк». Отвечая, пленный невольно усмехнулся. «И что тут смешного?» — вкрадчивым голосом поинтересовался Дубко. «Расскажи, мы тоже посмеемся». «Сержант Кларк здесь, в яме», — пояснил Коллинг. «Вместе с нами». «Вот как», — сказал Дубко. «И в самом деле смешно. Хотя мы так и предполагали. Он еще там, на дороге, орал, что он главный. Но остальные двое кто такие?» «Солдаты, как и я», — сказал пленный. «Одного зовут Шуберт, а второго — хоккеист». «Ладно, хоть не боксер, а то впору было бы испугаться», — ухмыльнулся Дубко. «Профессор, этих слов не переводите. Будем считать их репликой за кулисами или чем-то в этом роде». «Для чего вы напялили эти дурацкие комбинезоны и маски?» — спросил Богданов. «Таков был приказ», — пожал плечами Коллинг. «Нам приволокли их в часть». Сказали, что их нужно надеть и в таком виде вступить в бой с витконговцами, когда мы их обнаружим. «Вам объяснили, зачем это нужно?» — спросил Соловей. «Сказали, чтобы напугать витконговцев», — пояснил Коллинг. «Дескать, они обязательно напугаются, потому что мы в таких нарядах должны напоминать каких-то вьетнамских сказочных героев, вроде нашего Санта-Клауса, но только страшных». Здесь Коллинг вновь едва заметно усмехнулся. «А рупоры?» — спросил Дубко. «А в них мы должны были орать дурными голосами», — скривился Коллинг. «Выть, рычать, чтобы вьетконговцам было еще страшнее». «И как вы отнеслись к такой затее?» — спросил Богданов. «Кто?» — не понял пленный. «Вы все, включая сержанта Кларка», — пояснил Богданов. «Так ведь приказ», — пожал плечами Коллинг. «Нравится или не нравится, а надевай и рычи». Ругались, но надевали. А больше всех ругался сержант. «Это почему же?» — спросил Дубко. «Похоже, ему такой приказ не понравился больше всех», — пояснил Коллинг. «Он говорил, что он солдат, а не клоун». «А все остальное — ругательные слова. Наш сержант умеет ругаться». «От кого именно поступил приказ?» — спросил Богданов. «Нам, от сержанта Кларка», — пояснил пленный. «А кто приказал ему, я не знаю. Кларк нам сказал, что это переодевание... «Не какая-то забава, и потому оно не одноразовое, а...» «Короче, как мы поняли, это часть какой-то операции, но кто ее придумал и какова ее суть, я не знаю. Мое дело — выполнять приказы, слушаться во всем сержанта Кларка». «Это он приказал вам подвешивать за ноги убитых и сдирать с них кожу?» — спросил Дубко. «Да», — нехотя ответил Коринг. «Приказали ему, он приказал нам. Это армия, и это война». Соловей что-то хотел возразить, но Богданов сделал ему знак рукой. «Не надо, мол, какой в этом смысл? Наше дело — добыть как можно больше фактов и умело ими распорядиться. А всяческие моральные принципы... У нас и у этого Коринга разные представления о морали». Соловей понял Богданова и сделал ответный знак рукой. «Что ж», — сказал Богданов, — «Соловей и Рябов, уведите пленного. И сразу же возвращайтесь, потолкуем». «Вот так дела», — развел руками Илья Семенович, когда пленного увели. «Как говорится, не думал и не гадал. Сидел себе, занимался наукой, а тут такие страсти, такая мерзость». «Жалеете, что связались с нами?» — улыбнулся Богданов. «Ничуть», — возразил профессор. «Сожаление о том, что уже свершилось, вообще дело бессмысленное. Ведь оно уже свершилось, и изменить его нельзя. Для чего же тогда и сожалеть? Здесь дело в другом, как бы поточнее выразиться. Понимаете, это совсем другая сторона бытия. Во всяком случае для меня такое ощущение, будто я угодил в какой-то параллельный мир. Эти несчастные люди в джунглях, эти солдаты-звери, вся эта действительность». «Мы вас понимаем», — сказал Дубко, вздохнув. «Для нас это тоже, можно сказать, параллельный мир. Просто мы уже привыкли к таким прыжкам по мирам. Из нормального мира в мир с упырями. Туда-обратно, туда-обратно. И вообразите, каждый параллельный мир населен упырями. В каждом мире свои упыри. Так что отчасти для нас это привычный образ жизни. А мы, соответственно, некто вроде охотников за бурдалаками», — улыбнулся Богданов. «Не позволяем им проникнуть в наш нормальный мир». «Я вас понимаю», — печально произнес профессор и вдруг просиял. «Эх, как вы удачно выразились!» Он посмотрел на Богданова. «Охотники за бурдалаками, которые не позволяют им проникнуть в наш мир. Какая образность! И какая, доложу я вам, поэзия! Нет, юноша, вам непременно нужно заняться наукой, оставить ваши охотничьи подвиги и приключения и засесть за науку. Уверяю вас, у вас получится!» «А кто же тогда будет стоять на страже мира и защищать его от проникновения в него вурдалаков?» — спросил Богданов. «Ну, кто-нибудь постоит», — пожал плечами профессор. «Допустим, вот он», — Илья Семенович указал на Дубко. «Или другие ваши товарищи». «Покорно благодарю за доверие и за точное указание места в моей жизни», — шутливо поклонился Дубко. «Тем более, что он не договорил, потому что вернулись Рябов и Соловей». «Пускай наш герой посидит в яме», — сказал Рябов, — «вместе с другими. Думаю, сейчас они его засыплют вопросами, что да как, да почему. А он им ответит и тем самым их напугает. Как ни крути, а в одном эти вурдалаки правы. Иметь дело с напуганным противником куда как проще. Но теперь напуганы они, а не мы». «А мы посовещаемся», — сказал Дубко. «Я, должно быть, на вашем совещании буду лишним», — неуверенно предположил Илья Семенович. «Ну так, может, я пойду, пообщаюсь с народом, позанимаюсь наукой?» «Ни в коем случае», — запротестовал Богданов. «Вы непременно должны остаться. Речь пойдет о психологических моментах и аспектах, и потому нам непременно понадобится ваше мудрое слово. Да и потом, далее последуют другие допросы, и кто же будет переводить?» В ответ на такие слова профессор лишь вздохнул. «И что будем делать дальше?» — спросил Соловей. «Допрашивать остальных, что же еще?» — ответил Богданов. «Сержанта, я так думаю, оставим напоследок», — сказал Дубко. «Во-первых, потому что он, как командир, должен знать больше своих подчиненных и подвести итог рассказанному подчиненными. А во-вторых...» Дубко помолчал и многозначительно повертел в воздухе пальцами. «У тебя возникла какая-то идея?» — спросил Богданов. «Ну, идея не идея, а кое-какие мыслишки имеются», — признался Дубко. «Вот, скажем, военный человек получил приказ и тотчас же принялся ругаться. Громко, самозабвенно, в присутствии подчиненных. И что это может означать с точки зрения психологии, а, Илья Семенович?» «Ну, поразмыслив, сказал профессор. В первую очередь это означает, что человек не согласен с тем приказом, который он получил. Допустим, он не знает, как его выполнить, или не согласен с приказом в силу каких-то своих убеждений. Но изменить ничего не может, поэтому и ругается. Ругань и прочие бранные слова — это всегда признак бессилия. И еще признак несогласия. К тому же ругань — это еще и признак некоторой, скажем так, примитивности натуры. А высокоорганизованная личность не станет ругаться в знак своего несогласия. Она выразит протест как-то иначе. Есть много способов, помимо примитивной ругани. «Вот», — многозначительно произнес Дубко. «Я думаю, точно так же. Возможно, и во мне присутствуют какие-то научные ростки и наклонности. Так что зря вы, профессор, записали меня вот так сходу в примитивные истребители вурдалаков. Сознайтесь, что вы дали маху. Вы утрируете мои слова», — оскорбленным тоном произнес Илья Семенович. «То есть упрощаете их, а упрощенное понимание приводит к тому, что...» «Тихо, тихо!» Поднял руки Богданов. «Научные дискуссии отменяются, во всяком случае в их теоретической плоскости. Сейчас мы все сугубые практики, и перед нами стоит практическая задача по имени сержант Кларк, которую нам нужно успешно решить. Так что развивай свою мысль дальше». Богданов глянул на Дубко. «Продолжаю», — вздохнул Дубко. «Я вот что думаю. Если этот Кларк с самого начала был не согласен с полученным приказом, то, может, он не так и безнадежен, как этот Коллинг? Может, в нем что-то осталось? И, может, нам нужно нащупать это самое то, которое в нем присутствует, и сыграть на этом?» «Честно сказать, я ничего не понял», — пробурчал Рябов. «Нащупать, сыграть. Ты можешь сказать яснее?» «Могу и яснее». «Специально для закоренелых истребителей вурдалаков», — усмехнулся Дубко. «Я имею в виду перетянуть на нашу сторону». «Завербовать, что ли?» — спросил Рябов недоверчиво. «Ну, можно сказать и так», — подтвердил Дубко. «И зачем он нам нужен?» — продолжал упорствовать Рябов. «Враг на нашей стороне — это в любом случае лучше, чем враг, который смотрит на тебя сквозь прицел», — сказал Дубко. «Может, и здесь тебе нужно что-то расшифровать и разжевать?» «Спокойно», — вмешался в разговор Богданов. «Предложение и впрямь дельное. Если мы перетянем этого сержанта на нашу сторону, то только представьте, какие перспективы перед нами открываются. Ведь нам нужно хоть что-нибудь узнать об этой операции, которую они затеяли. Кто затеял, в чем ее конечная суть? И как мы это собираемся узнавать? А вот если в рядах противника у нас будет свой человек...» «Не вели гусь, сержант», — возразил Рябов. «Большая ли помощь будет от него?» «Ну так никого другого в нашем распоряжении все равно нет», — сказал Богданов. «А так хоть сержант». «Красивая теория», — махнул рукой Рябов. «Да, теория», — согласился Богданов, — «которую нам нужно применить на практике. Вот и давайте подумаем, как это сделать». «Ты глянь, вернулся», — невесело хмыкнул хоккеист, когда Коллинга спустили в яму. «А мы-то думали, что уже все. Увели тебя на какую-нибудь показательную казнь. На сдирание с тебя шкуры с витконговскими плясками вокруг дерева. А ты живой. Велели передать, что начну с тебя», — так же мрачно ответил Коллинг. «Так что готовься». «Ну-ну», — проворчал хоккеист, не зная, что сказать. «Что спрашивали?» Сержант Кларк очнулся от оцепенения и открыл глаза. «Все, что полагается в таких случаях», — ответил Коллинг. «И что же? Рассказал?» «Нехорошо», — прищурился хоккеист. «Я спрашиваю, рассказал?» «Попадешь туда, расскажешь тоже», — ответил Коллинг. «Там умеют спрашивать специалисты». «Слякоть», — процедил сквозь зубы хоккеист. «Посмотрим, каким героем ты вернешься», — отмахнулся Коллинг. «Тогда и поговорим на равных, а пока заткнись». «Кто они такие?» — спросил сержант. «Я спрашивал, но они не сказали», — ответил Коллинг. «Сказали, что вьетконговцы. Пошутили, значит». «Похоже, что русские». «Сколько их?» — спросил Кларк. «Откуда мне знать?» — раздраженно ответил Коллинг. «Допрашивали меня пятеро. Четверо крепких парней и один старичок. Может, где-то есть другие. Не знаю, в общем». «Старичок?» — удивленно спросил Кларк. «Что за старичок?» «Обыкновенный старичок», — пожал плечами Коллинг. «Не из вьетконговцев». «Похоже, что тоже русский. Он там вроде переводчика. Английский язык знает хорошо. Я так не знаю, как он». Коллинг помолчал и добавил. «На профессора похож. Терпеть не могу таких». «И что будем делать?» — спросил до сих пор молчавший Шуберт. Но на этот вопрос никто ничего не ответил. В самом деле, как на него ответишь, когда от тебя ничего не зависит? Ну или почти ничего. «Сержант, надо что-то придумать». В голосе Шуберта послышалось отчаяние. «Ведь убьют нас». «Я даже знаю, как именно», — ухмыльнулся Коллинг. «Они мне объяснили. Сказали, что стрелять в нас не будут. Отдадут толпе вьетконговцев. Вот как. Веселая будет смерть. И ведь отдадут, если что». «Я думаю, с ними можно договориться», — сказал Шуберт. «Это с вьетконговцами ни о чем нельзя договориться. А с другими можно». «Сержант, что вы молчите?» «Коль ты считаешь, что можно, то и договаривайся», — равнодушно ответил Кларк. «Посмотрим, что у тебя получится». «Но договаривается всегда старший», — уже не сказал, а крикнул Шуберт. «А кто из нас старше в этой яме?» «Никого», — все так же равнодушно ответил сержант. «Здесь все равны». «А-а-а», — в отчаянии воскликнул Шуберт и замолчал. «Пожрать, что ли, перед смертью?» — хохотнул хоккеист. «Вот, глядите, спускают еду». «Налетайте на вьетконговские деликатесы! Сержант, что же вы медлите? Ведь все съедим и ничего не оставим. Как вы мудро заметили, здесь все равны». Но Кларк лишь вяло махнул рукой. Ему не хотелось сейчас ни есть, ни пить. Им вдруг овладела апатия, потому что все надоело. И война, и эта жизнь.